Анна Перекрёстова. Я грешница. Я грешница, и слез моей души не хватит, Господи, для очищения. Я жизнь жила в сомнениях и лжи. Я столь грешна для милости прощения. Покаявшись, я согрешала вновь, и никогда я не была спокойна. Но Ты дал мне отцовскую любовь. Ты указал мне, что любви достойно. Ты помогал и укреплял в борьбе. Ты утешал, когда я ошибалась. Ты весел был, когда я шла к Тебе. Ты слезы лил, когда я удалялась. Простерта я в подножье, скорбный прах. Я жалкая из всех живущих женщин. Умилостивлю ли Тебя в мольбах, чтоб боль Твою о грешнице уменьшить?